Глава 9. Расширяем кругозор. Стиль. Одна из основных форм самоструктурирования культуры, необходимые условия работы ее механизма. В этой главе, мой дорогой слушатель, я кратко расскажу о популярных стилях и жанрах современной вокальной музыки, а также приведу в пример артистов, поющих в указанных стилях. Для начала я попрошу тебя выключить сноба в своей голове и согласиться с тем, что плохих жанров не бывает. Знаю, что сначала ты будешь воспринимать эту мысль штыки, однако скоро, думаю, поймешь, о чем я говорю. Абсолютно каждое первое занятие я начинаю с того, что спрашиваю, какую музыку слушает мой потенциальный ученик. Мне необходимо хотя бы приблизительно понимать, какой репертуар с вероятностью 80% будет выбран начинающим артистом. Затем я прошу спеть любую песню из репертуара любимого музыканта. Часто будущий певец выбирает песню, которая стоит на повторе в плеере, и исполняет ее часть. Несмотря на то, что человек изначально заявлял, что он полный ноль, процентов на 70-80 он попадает в ноты. Вот такой парадокс. Каких только песен не звучало на первых уроках. «Маленькой елочке холодно зимой», «Любимка», «Не лето», «Угонщица» Ирина Аллегрова, «Мама, я танцую», «Две Маши». Самое невероятное, что было «Du hast» группы «Рамштайн» в исполнении мальчика 12 лет. Мне кажется забавным подобный выбор репертуара. Девочки пели «Круги по воде» группы «Слот» и «Прогулки по воде» Вячеслава Бутусова. Многие девчонки и мальчишки поют песни Виктора Цоя. Одна девочка 12 лет на первый урок принесла книгу с его текстами с закладками на тех страницах, где находятся слова треков, которые она хотела исполнять. Один парень пел композиции группы «Браво», за что я его один раз в шутку назвала «Маленький Сюткин». Все, что мне приносят ученики, я всегда внимательно слушаю и изучаю. И когда наступает момент, когда мне необходимо предложить ученику что-то не из его трек-листа, я стараюсь предложить песню, максимально похожую на то, что он слушает, но при этом в другом жанре. Маленький Сюткин в итоге пел арию «Краба» из мюзикла «Русалочка». Пробовал песни Леонида Агутина «Все будет хорошо» Мити Фомина. Другой парень обожает петь хиты Билана. Однако я предложила песню «Sway», а также собственную песню в стиле рок-н-ролл. И ему они понравились. Я потихоньку перевожу учеников из одного стиля в другой и показываю, что нет плохих стилей, а есть неудачные примеры композиций в рамках каждого из них. Вспомни, как часто было, что тебе сначала нравились все композиции любимого исполнителя, а потом с каждым следующим выпущенным альбомом таких песен становится меньше. Случалось? Наверное, да. В музыке, как и в еде, вкусы меняются. Мне, например, раньше не нравились рис, гречка и рыба, а сегодня я ем все ранее перечисленное с удовольствием. Когда-то я любила слушать, например, Evanescence, однако их свежий альбом не отозвался теплом в моем сердце, хотя, скорее всего, он понравился многим фанатам группы. При этом я не перестаю включать их старые хиты. Музыкальный вкус человека меняется и с изменением его окружения. Когда я была маленькая, то слушала много советских песен, потому что их слушали мои дедушки и бабушки. Потом была волна зарубежных и российских хитов 1980-х, 1990-х и 2000-х, звучащих по радио и ТВ. Затем я увлеклась ранними альбомами Валерии, Кристины Орбакайте, Земфиры, а также групп Абба, Бонни М и других. В подростковом возрасте я отдавала предпочтение классике зарубежного рока наряду с соул и джазом, а также творчеству Лары Фабиан. Потом слушала мюзиклы и русский рок, как совсем новый, так и классический. Всегда в моей жизни присутствовала музыка из классических балетов. Музыку нужно слушать. Начни со своего трек-листа, а затем попутешествуй по альбомам исполнителей, которых порекомендует тебе «Всемирная паутина». Если ты хочешь услышать нечто большее, чем совокупность аккордов и пара мелодий, выдели время, чтобы погрузиться в композицию и услышать каждую партию. Настройся на волну выбранной песни. Это очень полезный навык для тех, кто хочет петь дуэтом или в группе. Чувствуя музыкальные партии, ты без труда вычленишь любую из них и споешь. Ученик учится музыке, внимательно слушая певцов, к уровню мастерства которых он стремится. Это на самом деле очень популярный и доступный способ научиться петь естественно. Необходимо хотеть слушать музыку без критики, с любопытством и детской непосредственностью, освободив свой мозг от всего постороннего. Даже самая простая, на первый взгляд, музыка может оказаться намного сложнее. Особенно это заметно, когда ты слушаешь один и тот же трек в разных акустических условиях. Например, сначала в машине, а потом в наушниках. Даже при прослушивании музыки в наушниках разной марки или ценовой категории будет очевидна разница. Возможно, ты услышишь те партии, о которых при первом включении трека даже не подозревал. Так у меня случилось с треком Ханса Циммера «Тайм» из фильма Кристофера Нолана «Начало». Он весь состоит, по сути, из нескольких нот, которые звучат в партиях нескольких инструментов с ритмическими изменениями. Феномен этого трека в качестве сведения, дающего эффект величия и масштабности. Что касается разделения музыки на классическую и эстрадную, могу сказать так. Классической музыкой я бы назвала ту, которая скорее подходит под определение классика жанра. Бетховен, Моцарт и другие композиторы, которые писали симфонии, оперы, оратории. Например, классики академической музыки. Песни Фредди Меркьюри, The Beatles, The Rolling Stones — классика рока. Песни Виктора Цоя, первые альбомы Юрия Шевчука, Вячеслава Бутусова, «Ночных снайперов», «Земфиры», Бориса Гребенщикова — классика русского рока. Потому что эти проверенные временем хиты более 20 лет, а в некоторых случаях и более 50, звучат из каждого утюга. Более того, их учат на гитаре или перепевает каждый второй музыкант, как начинающий, так и профессионал. А теперь разберемся с понятием «эстрадная песня». Эстрада — буквально возвышение для выступающих перед публикой. Сегодня же термин также означает искусство малых форм, имеющий чаще всего развлекательный характер. Все, что поется с микрофоном с момента его изобретения в конце XIX века, называется эстрадной музыкой. Все — и джаз, и рок, и поп. Временами даже академическая и народная музыка может оказаться эстрадной, если во время исполнения вокалист использует микрофон, а не довольствуется чистой акустикой зала. Однако данный факт не лишает ее принадлежности к академическим или народным произведениям. Например, ария из оперы «Травиата», исполненная Ларой Фабиан на ее концерте, не перестала быть академическим произведением, а народная песня, получившая аранжировку в стиле рок во время выступления Пелагеи, по-прежнему народное достояние. Музыка может оказаться эстрадной, если оценивать ее по некоторым параметрам. К примеру, если она спета в эстрадной вокальной манере. Меня удивляют фразы вроде «Я не люблю такой-то стиль музыки», особенно когда их говорят взрослые люди. Если тебе не нравится певец, это не означает, что выбранный им музыкальный стиль плохой. Попробуй послушать других исполнителей этого же стиля. Кто-то обязательно понравится. Даже если артист поет в одном стиле, он, на мой взгляд, должен быть меломаном, чтобы не скатиться в самоплагиат. Однако далеко не все музыканты способны искать хорошее во всех стилях. Так что не лишай себя разной стилевой музыкальной красоты. Ведь никогда не знаешь, что вдохновит на написание песен. Эстрадно-джазовая музыкальная культура в ее лучших проявлениях сегодня является не только органической принадлежностью быта, но и своего рода атрибутикой современного музыкального искусства, что наглядно выражено при изучении запросов и художественно-эстетических потребностей современной российской молодежи. Много раз за свою певческую и педагогическую карьеру я сталкивалась с жалобами, что в России нет джаза, рока и других стилей, рожденных в странах Европы и Америки. Есть. Просто нужно хорошо искать и помнить о том, что далеко не все песни в названиях или текстах, в которых встречаются слова «джаз», «рок» и «рок-н-ролл», принадлежат этим стилям. Во многих композициях их упоминание всего лишь дань моде. А теперь вопрос к авторам. Зачем в джазовых песнях употреблять название стиля? Это все равно, что на бутерброде с маслом написать «бутерброд с маслом». Исключение составляют песни, в которых описывается история, связанная с джазом. Только тогда, на мой взгляд, уместно употребление названия стиля. Так что не попадайся на удочку. Песни типа «Буги-вуги» для осьминога не являются джазовыми. Лучше бери в репертуар джазовые стандарты. Их можно найти в сборниках Real Book. За время педагогической практики я заметила, что мы — то, что мы слушаем. У людей, слушающих одну и ту же музыку, зачастую наблюдаются одни и те же особенности голоса. Приведу пример. Ко мне однажды почти одновременно пришли две девушки, обожающие русский рок. И вот что я услышала. На диагностике оказалось, что у них хорошо развита примарная зона, середина диапазона, высота на которой исполнителю удобно говорить и петь. Неплохие верхние ноты, и голос изначально имеет хороший диапазон. Однако было полное ощущение, что нижняя часть диапазона абсолютно не проработана. Мои догадки подтвердились, когда одна из учениц через неделю, выполнив пару моих упражнений, добилась красивого, полнозвучного бархатного голоса в грудном регистре диапазоном в октаву. Еще одна ученица обожала Бритни Спирс и переняла ее манеру петь каждую фразу с подъездами к нотам. Причем она даже не замечала эту привычку за собой. Мне пришлось отучить студентку от такой манеры. Я очень часто вижу, что ученик подражает своему любимому артисту, не только исполняя его песни или копируя манеру пения, но и одеваясь, как он. Несмотря на твою любовь к какому-то конкретному стилю, предлагаю познакомиться с музыкой других стилей. Это необходимо для общего развития, ведь многие современные стили имеют общие корни. Например, среди прародителей стилей R&B, soul, rap, rock, funk точно есть блюз и джаз. Блюз. Специфическая песенная форма, появившаяся в результате трансформации африканских музыкальных традиций на американской почве. Не просто лирические образы, но более конкретно образы страдания определили главное направление в музыкальном творчестве бывших африканцев. И именно эта область афроамериканской музыки открыла новую страницу в мировом искусстве. Ряд особенностей этого стиля. Свободная ритмика. Смещение мелодии относительно ритмической пульсации. Отклонение от правильных интонаций посредством блюзовых нот. Применение различных вокальных и инструментальных приемов для украшения мелодии. Блюзовой нотой называют звук, отклоняющийся от тональности. Как правило, он ниже всех звуков тональности, в которой написано произведение. Не привыкший слушать блюзовую музыку, человек может принять его за фальшь. Как в анекдоте. Корреспондент берет интервью у блюзмена. «Сэм, вы же сфальшивили?» «Молодой человек, вы не понимаете, это была блюзовая нота». Все дело в том, что в блюзовой, а затем и в джазовой музыке мы наблюдаем не тональное мышление, а ладовое. Из-за этого в блюзе и джазе много отклонений от тональности. Джаз. В период, непосредственно последовавший за Первой мировой войной, мир оказался буквально заполоненным пришедшей из-за океана музыкой явно афроамериканского или, как тогда ошибочно полагали, африканского происхождения. Казалось, она бросала вызов всем представлениям о прекрасном, которые веками господствовали в композиторском творчестве и фольклоре Запада. Самобытность джаза в самом деле в решающей степени обусловлена тем, что в нем скрестились далекие фольклорные культуры как европейского, так и внеевропейского происхождения. Они породили интереснейший интонационный синтез, немыслимый ни в одной другой точке земного шара, кроме США. Джаз, как и блюз, достаточно специфическая музыка, красоту которой под силу оценить далеко не всем. Некоторые воспринимают ее как Шелдон из «Теории большого взрыва». «Я всегда думал, что ненавижу джаз, Может, это и правда удовольствие слушать все ноты сразу? В джазе и блюзе есть понятие стандарта. Это определенный список произведений, каждое из которых написал какой-то композитор. А спели или сыграли и записали все музыканты. Список ты можешь посмотреть, например, в сборниках Real Book. Каждый уважающий себя джазист должен знать большую часть стандартов. Вот несколько исполнителей джаза и блюза. Милли Дэвис, Джон Колтрейн, Нора Джонс, Эми Вайнхаус, Фрэнк Синатра, Луис Армстронг, Нина Симон, Элла Фицджеральд, Билли Холидей, Херби Хэнкок, Телониус Монк, Рэй Чарльз, Шарлиз Мингус, Диана Кролл, Чарли Паркер, Дуг Эллингтон, The Cinematic Orchestra, Михаил Бабл, Джемми Кулим, Кэти Мелуа, Нат Кинг Кол, Сара Воан, Шаде, Эта Джеймс, Бенни Гудман. Соул. Стиль афроамериканской музыки, сформировавшийся в 50-х годах 20 века, характеризуется чувственностью и эмоциональностью пения, как в госпел, афроамериканских религиозных песнях. Самыми яркими представителями являются Аретта Франклин, Рэй Чарльз, Уитни Хьюстон. Поп-музыка. Направление, появившееся в середине 20 века, объединяющее в себе огромный пласт стилей и характеризующееся прежде всего легкостью восприятия текстов и мелодии. Такая музыка имеет ритмическую основу танцевального характера. Благодаря этим трем составляющим поп-музыка чаще всего играет на дискотеках и вечеринках. Королем направления считается Майкл Джексон, а яркими представителями являются Бритни Спирс, Кристина Агилера, Уитни Хьюстон, Мэрайя Кэрри, Селин Дион, Джастин Тимберлейк, Шер и многие другие. Рок-н-ролл изменил жизнь целого поколения, как, впрочем, и та музыка, о которой шла речь ранее. Шумная, громкая, грубая, вызывающая развязная с агрессивно быстрым ритмом. Рок-н-ролл — один из интереснейших мировых феноменов, породивших множество различных субкультур. Он стал началом не только новой музыки, популяризировав игру на электроинструментах, но и оставил свой след в истории моды, а также трансформировал социальные и моральные устои. Здесь стоит упомянуть таких музыкантов, как Элвис Пресли, Дженнис Джоплин, Джимми Хендрикс, группы The Beatles и The Rolling Stones. Рок. Его можно назвать контркультурой. Контркультура — это сфера активности тех, кто резко порывает с культурой, пытаясь создать нечто новое путем отрицания старого. Рок-музыка не состоялась бы без новейших достижений в области электроники и электротехники, без изобретения электронных инструментов, звукозаписывающей аппаратуры, которые расширили границы возможного в создании новой звуковой картины мира. Рок-музыка изначально возглас, выкрик, протест, желание обратить на себя внимание, встряхнуть окружающих от дремоты обыденного сознания. В рок-музыке чаще всего автором и исполнителем является один и тот же человек или группа, в то время как на поп-певца работает целая команда — авторы текстов, аранжировщики, композиторы, музыканты. Вокальные манеры. В одном случае — это форсированная на разрыв аорты интонация, специфические шоутс, которые перешли в рок из блюза, рычащий гроулинг, характерный для стиля death metal, прием расщепления, драйв, его подвиды, гроулинг, рев, хриплый голос, дэт-вокал и так далее, возможно, важнейший в арсенале рок-вокалиста. Такой вокал способен шокировать человека, выросшего на классической музыке, как в свое время его шокировали первые звуки джаза. На протяжении своей не столь долгой истории рок проявляет себя как культура антиномичная, в которой находит свое слияние фольклорно-бардовская и профессиональная, легко-жанровая и серьезная, массовая и элитарная, архаическая и романтическая. В природе этого музыкального феномена также заложено противоречие бунтарского и конформистского, индивидуального и коллективного, что поляризует его мир, делает конфликтным, раскалывает аудиторию поклонников на враждующие группировки и кланы, чего нельзя сказать о филармонической аудитории ценителей европейской классики. Одна из отличительных черт этой культуры — форсированная громкая динамика. Изначально рок — это музыка больших децибел. И не случайно роковый мейнстрим в большей степени связан с так называемыми тяжелыми разновидностями — хард-роком, металлом, хард-энд-хэви, с их установками на массированный саунд, экзальтированный вокал, суровую металлическую атрибутику. Исходя из ранее сказанного, делаем вывод, что рок — это музыкальный феномен, возникший в результате симбиоза различных течений афроамериканской и европейской музыки. Главными составляющими рок-музыки можно считать протест, актуальность текстового содержания, агрессивную манеру пения, живой звук, громкое звучание, электроинструменты, предпочтение текстовой фразировки мелодии и ритму песни, исполнение песен собственного сочинения, за редким исключением. Среди главных представителей стиля я бы выделила группы Aerosmith, Queen, Bon Jovi, Nirvana, Green Day и другие. Кантри. Стиль, рожденный в деревнях. Музыка, исполняемая в основном евроамериканцами, белыми жителями США, в инструментальном составе аранжировок преобладают гитары, скрипки, банджо. Окончательно сформировавшийся в 20-х годах 20 века стиль имеет в основе англо-кельтскую народную песню, а также традиции испаноязычной и германоязычной народной музыки. Представители Кэрри Андервуд, Тим МакГро, Мартина МакБрайт, Вилли Нельсон, Джон Денвер, Хэнк Уильямс, Гарт Брукс, Шатая Твейн, Брэд Пейсли, Долли Партон. Майли Сайрус тоже периодически поет в стиле кантри, как и Мэнди Мур и другие. Среди русскоязычных исполнителей музыку в этом стиле часто пишут Андрей Макаревич и Евгений Маргулис. Фолк. Феномен, возникший в 20 веке благодаря распространению среди народных масс интереса к народной музыке. Музыканты писали композиции на основе мотивов народных песнопений. Среди исполнителей, оставивших свой вклад, Боб Дилан, Долорес О'Риордан и другие. В России самым заметным представителем фолк-направления является группа «Мельница». R&B. Музыкальный стиль, истоки которого лежат в ритм-энд-блюзе 1940-х годов США. Аббревиатура сейчас скорее подразумевает современную городскую танцевальную музыку, но история его возникновения затрагивает множество жанров. В первую очередь, ритм-энд-блюз связан с джазом. На его звучание оказало влияние электрогитары наравне с пианино и саксофоном. В 50-е годы 20-й стиль получил максимальное распространение, а вслед за этим приобрел разнообразные варианты звучания. К 1960-м ритм-энд-блюз сам себя трансформировал в новый жанр — соул, сочетавший элементы афроамериканского госпела и ритм-энд-блюза. К 70-м годам 20 века понятие ритм-энд-блюз стало обобщающим. Оно полностью объединило в себе соул, фанк и даже диско, становившееся все более популярным. В начале 1980-х термин вновь начал миграцию по музыкальному миру. Теперь он ассоциировался с поп-музыкой, вышедшей на новый уровень. В частности, благодаря Майклу Джексону. В стиль внедрились элементы хип-хопа. Сегодня R&B — одно из самых массовых направлений музыкальной деятельности. Алиша Кис, Бьонсе, Мэрайя Кэрри, Риана — самые яркие его представители. Главные особенности Contemporary R&B – отсутствие определенного музыкального шаблона и смешение различных стилей. Рэп и хип-хоп. Направления, которые еще называют поэзией улиц. Они были развиты в США афроамериканцами и латиноамериканцами, живущими в бедных районах Бронкса в Нью-Йорке. Характерные черты — однообразный бит, на который накладывается речитатив, как правило, с агрессивными текстами. Изначально рэп, так же как и джаз с блюзом, был исключительно афроамериканским жанром. Белокожие артисты пришли в хип-хоп-музыку намного позже. Французский шансон. Впервые шансонные жанры возникли во французских кабаре в конце 19-го, первой половине 20 века. Наиболее известными исполнителями были Аристид Брюан, Мистингет. Из кабаре шансон перешел во французскую эстрадную музыку 20 века. К 1950-м годам окончательно сформировались два направления, существующие по сей день. Классический шансон, характерные особенности которого особенно поэтика песни и самостоятельное исполнение автором своих сочинений. Этот жанр в первую очередь ассоциируется с именами Мариса Шевалье, Шарля Трене и Эдит Пиаф. Крупнейшими представителями также являются французы Лео Ферре, Жорж Брассенс и бельгиец Жак Брель. Всемирно известные Шарль Азнавур и Сальваторе Адамо, хотя их творчество ближе к традиционной эстрадной песне. Новый шансон или новая сцена. Молодое поколение французских эстрадных артистов. Они смело используют новейшие приемы современной музыки, включая элементы рока, этнические ритмы, электронную музыку и так далее. Но по-прежнему крайне требовательно относятся к текстам песен. Начало нового шансона связывают с именем Доминика А. и относит к последнему десятилетию 20 века. Среди певцов, пришедших на сцену в 21 веке, Бенджамин Бьёле, его сестра Карали Клеман, Кэрен Ан, Оливия Руис и многие другие. Советская эстрадная песня. Жанр музыки, существовавший в СССР. Песни отличаются плотностью, величественностью и масштабностью. В текстах, как правило, сеялось разумное, доброе, вечное. В этом жанре пели Валерий Ободзинский, Муслим Магомаев, Анна Герман, Иосиф Кобзон, Алла Пугачева, София Ротару, Эдуард Хиль, Лев Лещенко, Майя Кристалинская, Эдита Пьеха. Мюзикл. Появился в начале 20 века и приобрел большую популярность, которая не иссякает и по сей день. Изначально в основу музыкальных спектаклей ложились сюжеты знаменитых книг. Например, мюзикл «Кошки» написан по роману Виктора Гюго «Отверженные», а «Вестсайдская история» — это адаптация пьесы «Ромео и Джульетта» Уильяма Шекспира. Помимо ранее упомянутых в ряд мюзиклов, которые необходимо посмотреть, я бы включила знаменитые шедевры Эндрю Ллойда Уэббера «Призрак оперы», «Иисус Христос — суперзвезда», а также звуки музыки, поющие под дождем, шахматы. Почаще интересуйся историей происхождения той или иной песни. Сегодня многие артисты перепевают шлягеры начала и середины 20 века, меняя произведения до неузнаваемости. Например, Гвен Стефани в начале нулевых спела один из номеров мюзикла «Звуки музыки», а Дженнифер Лопес в «On the Floor» использовала цитату из «Ламбада», песни франко-бразильской музыкальной группы «Каома», которая была издана как сингл в 1989 году. Полина Гагарина перепела Виктора Цоя, дав песне «Кукушка» новое звучание. Также можно встретить множество вариантов песни «Somewhere Over the Rainbow», которую изначально исполнила Джуди Гарлин. Знал ли ты, что песня «I Will Always Love You», написанная известной кантри-певицей Долли Партон, изначально предлагалось Элвису Пресли. Кстати, на просторах интернета можно найти версию, спетую самой Партон. Держу пари, ты удивишься, как сильно отличается оригинал от той песни, которую знает весь мир. Знаменитый джазовый стандарт «Summertime» На самом деле ария «Колыбельная Клары» из оперы Джорджа Гершвина «Порги и бес». Наглядный пример двух разных аранжировок одной и той же песни можно увидеть в фильме «Dream Girls». Речь идет о композиции «One Night Only», которая была исполнена в стиле соул, а затем в стиле диско. Второй подобный пример можно найти в фильме «Спеши любить» по роману Николаса Спаркса, где мы слышим «Only Hoop» в поп-обработке, а затем она же становится рок-балладой. Музыканты любят упоминать в своих песнях культовых артистов. У группы Maroon 5 есть песня «Movies Like Jagger». Диана Арбенина написала треки «Цой» и «Джаггер», а группа Muse цитирует Рахманинова. Так что, дорогой друг, проявляй любопытство. Все ранее перечисленные направления эстрадной музыки имеют достаточно расплывчатые границы. Задание 32. Прослушай по несколько песен в каждом стиле, которые здесь упомянуты, и поищи музыку в других стилях. Задание 33. Послушай трек-листы своих друзей в социальных сетях. Вывод. Чтобы быть хорошим вокалистом, надо слушать много музыки, и не только любимой. Как показывает моя практика, музыкальные вкусы часто меняются.